Лазарет в тылу. Мюнхен, апрель-июнь 1943 года. Весна 43-го года принесла в Германию раннее пробуждение природы. Незадолго перед Пасхой яблони стояли в пышном цвету, а вишни уже почти отцвели. Страстная пятница приходилась на 23 апреля. Было сухо, солнечно и тепло, как в середине лета. Странный контраст по отношению к мрачному христианскому значению этого дня. 30-летняя графиня Нина Штауфенберг, стройная, изящная женщина с решительным взглядом и коротко подстриженными по моде тех лет волосами, торопливо шла по мюнхенскому району Нимфенбург. Полторы недели назад она получила известие, что муж ее тяжело ранен в Африке, и вот уже 2 дня он находился в одном из мюнхенских госпиталей. Нина Штауфенберг оставила своих 4 детей в Лаутлингене у свекрови и выехала в Мюнхен. И вот теперь она стояла на Лазаретштрассе перед огромным военным госпиталем. Массивное 3-этажное кирпичное здание с белыми окнами размещалось в северо-западном пригороде Мюнхена. Стоя у главного входа, едва ли можно видеть целиком боковые флигели, которые растянулись на 0,5 километра. Более 800 раненых солдат лежали здесь. Это была жертва, которую война требует каждый день. В таком огромном комплексе не просто было найти нужную палату. Нина Штауфенберг боялась даже вообразить, в каком состоянии найдет своего мужа. Но для нее самым важным было знать, что он здесь, хоть израненный, но живой. После атаки штурмовиков в тунисской пустыне графа Клауса Штауфенберга вывез на вездеходе оставшийся невредимым водитель. На пути к ближайшему полевому госпиталю они повстречали трофейную английскую санитарную машину, которой управлял лейтенант медицинской службы. Он сделал сульфамидную повязку Штауфенбергу, который находился в сознании, но из-за заплывшего кровью глаза почти ничего не видел и показал водителю дорогу к ближайшему перевязочному пункту. Позже раненого перевезли в полевой госпиталь под Сфаксом. Здесь ему ампутировали правую руку, а также мизинец и безымянный палец левой руки. Левый глаз также пришлось удалить. Несколько дней врачи опасались и за правый, пока не стало ясно, что зрение у Штауфенберга сохранится. Следующим транспортом под постоянными атаками штурмовиков тяжело раненого Штауфенберга доставили в военный госпиталь в Тунис-Карфаген, и лишь отсюда известие о его ранении было направлено семье. Как ни тяжело было Нине Штауфенберг узнать о ранении мужа, она не могла бы сказать, что была вовсе к этому не готова. Графиня никогда не забывала о том, что она жена солдата, для которого в решающую минуту самым главным всегда остается чувство долга. И хотя она в шутку называла себя плохой комиссарской женой, тем не менее своим долгом она считала всегда поддерживать мужа и не обременять его домашними заботами. Нина, урожденная баронесса фон Лерхенфельд, родилась в 1913 году в литовском Каунасе, тогда российском Ковно. Она была дочерью камергера при дворе короля Баварии и прибалтийской дворянки. Позже семья переехала в Бамберг, в городском доме отца, который занимал пост генерального консула Кайзера, часто бывали офицеры 17-го бамберского кавалерийского полка. Во всяком случае, Штауфенберг, который служил в этом полку, познакомился с 16-летней Ниной, как положено, на балу. Сначала он не произвел на нее впечатления, хотя ее мать сразу оценила хорошие манеры будущего зятя. Но вскоре Нина поняла, что Клаус ее волнует. Уже из чувства противоречия она решила не дать себе увлечься до неприличия красивым офицерам. Но тот и сам находился под сильным впечатлением от встречи с ней, и дальнейшие события развивались стремительно. Уже год спустя, в ноябре 1930-го, этот молодой лейтенант, мечта всех девушек, обручился со школьницей, и на вопрос, почему он выбрал именно ее, прямо объяснял, что увидел в ней такую женщину, которая станет хорошей матерью для его детей. Будущей теще он приводил цитату из Фридриха Великого, согласно которой жена для офицера — необходимое зло. Воины вообще-то не должны жениться, но хотя бы во время мира им необходимо удовлетворять свою потребность в семье и потомстве. Естественно, что эти слова возмущали тещу, которая не могла понять, почему служебные дела оставляют Штауфенбергу так мало времени для невесты. Она даже имела обыкновение браниться по этому поводу, но Нина не разделяла ее возмущения, потому что понимала, как важны служба и долг чести для ее будущего супруга. «Так и должно быть», — говорила она, решив раз и навсегда не жаловаться на жизнь, которая ее ожидала. Они не могли сразу пожениться. Офицер Рейхсвера должен был достичь 27-летнего возраста или отслужить 8 лет, чтобы получить официальное разрешение на брак. До этого срока офицерское жалование не было рассчитано на семью. После полугода ухаживаний и при финансовой поддержке со стороны отца Нины свадьба наконец-то состоялась в конце сентября 1933 года. На фото новобрачные запечатлены на ступеньках Бамбергской церкви святого Иакова, где проходил обряд венчания офицеров гарнизона. На Штауфенберге стальной шлем и полная парадная униформа, на поясе почетная сабля, которую он получил как лучший на офицерском экзамене. «Свадьба — это часть службы», — объяснял он невесте. На Нине облегающее белое свадебное платье и фата с цветочным венком. Весь ее облик пронизан непринужденной элегантностью. Свадебный пир прошел в Бамбергхоф, а на медовый месяц молодожены отправились в Италию. Получилось очень недорого, благодаря начинавшемуся сближению немецких национал-социалистов и итальянских фашистов. Путешествие включало и посещение выставки в Риме, где как раз в это время проходили торжества по случаю десятилетия пребывания у власти Муссолини. Путь молодоженов лежал также через Верону, Остию и Флоренцию. В том, что касается потомства, прямолинейный Штауфенберг даром времени не терял. Через 10 месяцев после венчания, в июле 1934-го, родился первый сын, Бертольд, 2 года спустя второй, Хаймеран, и еще через 2 года последовал третий сын, Франц Людвиг. Молодая семья переживала самое счастливое время. Штауфенберг играл с маленькими сыновьями, подстриженными под пажей, и в эти минуты в нем не оставалось ничего воинственного. Зато проявлялись мягкость и мечтательность, столь свойственные в его натуре. В сентябре 1938 года Клаус отправился на службу в Судеты. Когда Нина посетовала, что он так мало ей пишет, он начал вести дневник, который потом передал жене. Захват чешских областей без всякого сопротивления разочаровал его. Он назвал это мягким решением. Французская кампания, в которой он также участвовал вместе со своим полком, сначала, казалось бы, подтверждала легенду о военном гении Гитлера. К этому же времени относится полная эйфории и в то же время трагизма заключение, к которому пришел Штауфенберг после ошеломительно быстрой победы. Если мы научим наших детей, что только постоянная борьба и постоянное стремление к обновлению спасают от гибели, и это тем вернее, чем значительнее уже достигнутое, ведь любая остановка — застой идентичной системы. Тогда можно считать, что мы в основном выполнили наш национальный долг по воспитанию следующего поколения. В Мюнхене граф Клаус Штауфенберг лежал в двухместной палате во втором отделении. Его состояние в эту страстную пятницу было нестабильным. Раненый метался в жару. Во всем теле еще оставались осколки металла, которые с гноем выходили из ран, особенно под кожей головы и на руке. Кроме того, началось воспаление среднего уха, которое причиняло ему большое беспокойство. Сильные боли были в коленном суставе. Но Клаус отказывался от болеутоляющих и снотворного. Он хотел сохранять ясное сознание. Нина Штауфенберг никогда не рассказывала, что пережила в тот момент, когда в первый раз увидела своего энергичного и жизнерадостного мужа в таком состоянии. Забинтованная культя вместо правой руки, повязка на глазу, прикрывающая пустую впадину. Это было в ее характере и аристократическом воспитании сохранять стоическое спокойствие и не выказывать своих чувств. Ее сын Франц Людвиг позже говорил, что никогда не видел ее плачущей. Медицинский уход за Штауфенбергом был превосходным. Главным хирургом госпиталя был в ту пору 50-летний доктор Макс Лепше. Изящный усатый баварец с лысиной, один из тех самых известных представителей Мюнхенской хирургической школы Эрнста Фердинанда Зауэрбруха. Он считался лучшим специалистом по всем видам огнестрельных ранений. Доктор объяснил Нине Штауфенберг, что в недалеком будущем ее муж сможет заказать себе протез руки, что во многом облегчит ему жизнь. Но, похоже, пациент Штауфенберг меньше всего думал о проблемах, связанных с его выздоровлением. Уже вскоре стало ясно, что когда он приходил в себя, его занимали совсем другие вещи. Когда состояние улучшилось, он взялся читать переложение средневековой песни о Роланде, над которым как раз работал его старый друг, и перевод седьмой песни «Илиады» Гомера. Его постоянно навещали товарищи и сослуживцы, среди них бывший начальник штаба Мауэрвальда, вручивший ему орден за ранение. С некоторыми из посетителей Клаус говорил о катастрофическом положении на фронтах и важной задаче, которая стоит перед каждым, кто хоть что-то может изменить. «Знаешь, у меня такое чувство, что я непременно должен что-то сделать, чтобы спасти Рейх. Мы, офицеры генерального штаба, несем ответственность за все, что происходит». Говорила он Нине, как бы в шутку, почти мимоходом. «В твоем нынешнем состоянии именно ты больше всего для этого подходишь», — также шутливо отвечала она. Конечно, она надеялась, что он говорит все это не всерьез, но в душу уже закрадывалась тревога. Штауфенберг ничего не ответил, но что-то в его молчании подсказало жене, что тревожится она неспроста.